Я знаю, что ничего не умею толком объяснить. Она еще больше разволновалась, чувствуя себя виноватой. Но мне кажется, что такие вещи нельзя просто украсть. Есть только один способ. Заменить их копиями. Тогда кража некоторое время не будет раскрыта. «Весьма хитроумная идея», — сказал я. «Это единственный правильный способ, верно? А ежели так, то вы совершенно правы. Как только подмена удалась, нет никакого резона убивать полковника Протеру. Скорее наоборот». «Бесспорно», — сказал я. «Я так и говорил». «Да, только мне показалось, конечно. Откуда мне знать? Полковник Протеру всегда сообщал заранее, что собирается сделать. А порой и вовсе до дела не доходило, но он сам сказал...» «Что?» «Что собирается оценить все эти вещи, вызвать оценщика из Лондона. Для завещания нет. Это когда человек умирает. Ах, да, для страховки. Кто-то ему посоветовал непременно их оценить. Он очень много говорил, как, мол, важно это сделать. Конечно, я не знаю, договорился ли он с оценщиком, но если он успел...» «Понимаю», — сказал я. «Разумеется, как только эксперт увидел бы серебро, он бы узнал подделку. А тут и полковник Протеро вспомнил бы, что показывал вещи доктору Стоуну. Как знать, может быть, тогда же он их и подменил? Ловкость рук, кажется, так это называется. И вот все его хитрости пошли бы прахом». «Я понимаю вашу мысль», — сказал я. «По-моему, надо выяснить все сейчас же». Я еще раз подошел к телефону. Через несколько минут меня соединили со старой усадьбой, и я мог поговорить с Анной Протеро. «Нет». «Ничего особенного. Инспектор еще не прибыл. А, значит, он скоро будет. Миссис Протеро, вы не могли бы сказать мне, производилась ли когда-либо оценка имущества в старой усадьбе? Что вы сказали?» Я выслушал ее ответ, точный и ясный. Поблагодарив, я повесил трубку и обернулся к мисс Марпл. «Все теперь ясно. Полковник Протеро вызвал оценщика на понедельник, то есть на завтра, для оценки имущества. Из-за смерти полковника все пришлось отложить». «Значит, мотив для преступления был», — мягко заметила мисс Марпл. «Мотив, предположим, был. А что еще? Вы запамятовали. Когда прозвучал выстрел, доктор Стоун только встретился с Лоуренсом и Анной или перебирался через перелаз?» «Да», — задумчиво произнесла мисс Марпл. «Значит, он вне подозрений».